Ты здесь, мы в воздухе одном, твое присутствие как город, как тихий Киев за окном, который в зной лучей обернут, который спит, не опочив, и сном борим, но не поборот, срывает шеи кирпичи, как потный чесучевый ворот, в котором, пропотев листвой от взятых только что препятствий, на побежденной мостовой устало тополя толпятся. Ты вся как мысль, что этот Днепр в зеленой коже рвов и стежек, как жалобная книга недр для наших записей расхожих, твое присутствие как зов, за полдень поскорей усесться и, перечтя его с азов, вписать в него твое соседство. 1931 год.